38 глава. Софи. И снова такси, аэропорты и зала ожидания. Перед глазами еще стояла белоснежная вилла, шапки раскачивающихся пальм и набегающие на песчаный пляж волны. А на деле в иллюминаторе уже мелькала заснеженная земля сквозь пушистые облака. Макс не отходил от меня ни на шаг, постоянно озирался по сторонам, вглядывался в лицо каждого человека, что посмел пройти мимо нас. Он превратился в цепного пса, готового напасть на любого, кто ему не понравится. Лоренс похвалит его за отличную службу, а я буду ненавидеть до конца своих дней. Самолет медленно снижался. Внизу уже можно различить заснеженные крыши домов и черные нитки шоссе. «Ты ведь мог не сообщать хозяину сразу», — произнесла я после бесконечно длительного молчания. «Дать нам еще хотя бы день». «Не мог», — сухо отрезал Макс. Все он мог, просто верный песик не хотел огорчать хозяина. Несколько дней ничего бы не изменили, но я могла бы подготовиться принять неизбежное, попрощаться с миром и вернуться в логово тьмы. Проклятый Максимилиан не дал даже такой мелочи. Почти у выхода из аэропорта Макс резко остановился и посмотрел на ожидающую нас машину снаружи. Спутать автомобили клыкастых почти невозможно. Они всегда наглухо затонированы. «Мы что-то забыли?» — проворчала я, не сильно скрывая раздражение. Мужчина резко наклонился, впиваясь в мои губы с такой жаждой, словно от этого зависела его жизнь. С молчаливым напором он вторгался в мой рот, пока я в оцепенении пыталась сообразить, что происходит. Все замерло вокруг нас. Спешащие по своим делам пассажиры, гул толпы, глухой стук колесиков чемоданов. Все исчезло, растворилось. Остались только я, здоровяк и поцелуй. Макс тщательно скрывал свою истинную натуру за маской хмурой брутальности и наигранного веселья. Но прямо сейчас, в эту самую секунду, он на мгновение открылся, показав истинные чувства. Я ловила их мельком, когда мы оставались наедине. В новогоднюю ночь, в машине посреди заснеженной парковки, но не придавала значения. А еще видела страх в его глазах, когда он спасал меня от наемников Талмана. И боялся он, не нагоняя от Лоренса, а волновался за меня. Я хотела было его обнять, ответить не меньшей страстью, но мужчина резко остановился, едва касаясь меня губами. «Никогда и никому не говори об этом», — прошептал он. «Это только между нами». Вокруг нас снова загудел мир, окуная в суету с головой. Стеклянные двери аэропорта распахнулись, перенося нас из жарких тропиков в замерзший город. Вот какие они, последние мгновения свободы. Хмурый Макс, не менее молчаливый вампир за рулем машины, шелест шин по мокрому асфальту и жгучий отпечаток запретного поцелуя на губах. За тонированными окнами проплывал такой знакомый, но чужой мир. Не уверена, что смогу когда-то вернуться в него, ведь теперь я не просто игрушка, а ценная вещица Лоренса, мать его наследника. В доме вампира было шумно. Кажется, король собрал всех вампиров, чтобы похвастаться как можно большему количеству о моем положении. Мне это не нравилось. Хотелось уединения, тишины. Но меня выставили посреди зала, как экспонат в музее, и каждый вампир посчитал своим долгом подойти и послушать, как бьется сердце в утробе. Талман тоже был среди гостей. Угрюмый, даже злой. Он один не спешил подходить. «А что, если наследник не твой?» Громко произнес он, в очередной раз ставя под сомнение возможности короля. «Может, нагуляла смертная, а ты нам мозги дуришь?» «Мы в каком веке живем-то, старик?» — усмехнулся Лоренс. «Подожди немного, и лично для тебя сделаю тест на отцовство, а пока не забудь поклониться своей королеве». Лоренс прожигал старика надменным взглядом. Он радовался, что смог одолеть Талмана и не скрывал победной улыбки. «Какой позор для уважаемого главы древнего рода! Преклонять колено перед смертной, но иного выхода у старика не было». В полной тишине, под замершие взгляды сородичей, Талман все же поклонился мне, смертной свинке, которую пометил как вещь. Но это не моя победа. То был триумф Лоренса. Он в полной мере ощутил себя королем, а я... Я королева, без сомнений, но все еще хорошая девочка, которая исполняла прихоти капризного короля. И только напыщенный сынок старика стоял в сторонке и не скрывал отвращения на лице. Брезгливость сочилась из каждой клетки бледной кожи. Он наверняка продумывал коварный план мести. Но пока ни время, ни место. Когда-нибудь он, вероятно, захочет добраться до меня, как это сделал его отец. Скоро гости разъехались, погрузив особняк в привычное безмолвие. Все вернулось к тому, с чего начиналось. Тишина, темная спальня и одиночество, даже когда Лор был рядом. Только теперь никто не запирал комнату, и мне позволяли свободно гулять по дому, что я и делала, потому что никак не могла уснуть. «Еще одна победа, Макс», — послышался довольный голос Лоренса за дверью его кабинета. «Угу. Ты не рад?» «Отчего же, конечно, рад. И за тебя, и за Софи». «Знаешь что, дружище, думаю, тебе лучше уехать», — сухо произнес Лоренс после продолжительной паузы. «Уехать? Ты меня выгоняешь?» «Нет, что ты, но я не хочу, чтобы твоя любовь мешала мне и Софи». «Лора, помнись. Я серьезно, любить королеву можно, но не тебе. Я знаю, чем это закончится. Похотливые взгляды, тайные встречи и прочая ерунда. Она моя королева, мать моего наследника». «Это ревность или мне мерещится?» Лоренс долго молчал. «Да, вероятно, маленькая ревность». Больше они не произнесли ни слова. Я не сразу осознала, что слышала голос Макса в последний раз. Подумаешь, очередной спор старых друзей. Если Макс отказался дать мне даже день свободы, а сразу потащил в объятия Лоренса, то о какой ревности можно говорить? Разве что поцелуй бледной тенью застыл на губах. Но скоро и он забудется. Угрюмый здоровяк опять не пришел с привычным завтраком на подносе. Вместо него появилась женщина в возрасте, а за ней хвост врачей. И в обед Макс тоже не заглянул. Только к вечеру дошло, что он больше не постучит в мою дверь. Вот так просто. Подарил тайный поцелуй, вернул хозяину и исчез, не прощаясь. Первое время я не горевала по нему. Скучала, да, но слез не лила. Было не до Макса, ведь теперь меня опекала армия врачей во главе с Лоренсом. Точнее, не меня, а то, что росло во мне. Наследник, гордость короля. Лоренс составил длинный список мужских имен и каждый вечер размышлял, как лучше назвать ребенка. Я не противилась. Какая разница, какое имя будет у малыша? Главное, чтобы родился здоровым. Почему-то казалось, что дитя от вампира будет отличаться от других людей. И только в минуты одиночества, когда меня не донимали врачи и Лоренс не носился с грандиозными планами, я вспоминала шум волны и тени палим на потолке. И Макса. С тех пор, как вампиры появились в моей жизни ближе, чем хотелось бы, он всегда был рядом. Защищал, оберегал, поддерживал и умел болтать о всякой чепухе. А я позволила Лоренцу его прогнать. Без Макса стало пусто. Он один видел во мне просто Софи. Ни хорошую девочку, ни королеву и ни мать вампирского наследника. И чем больше округлялся мой живот, тем сильнее я по нему скучала. Несколько раз даже спрашивала о Максе у Лоренца, но тот отмахивался, что у здоровяка свои дела, и мне не стоит за него переживать. А я волновалась, сама не знаю почему. Наверное, беременность всех женщин делает немного нервными и сентиментальными. Как-то вечером я вертела в руках снимок УЗИ, а Лоренс в излюбленной манере без стука вбежал в спальню с новой идеей. «Я договорился с лучшей клиникой. Рожать будешь, как и должна настоящая королева. Да и у сына должны быть лучшие условия с первого дня пребывания в этом мире». В очередной раз в груди неприятно кольнуло. «Ты не хочешь узнать пол будущего ребенка?» Лор завертел головой. «Зачем? Я и так знаю, что будет сын. Мне нужен наследник, мальчик, завоеватель». «А если девочка?» «Глупости, будет сын, я уверен». Мне оставалось молча улыбаться и слушать о какой-то навороченной клинике, где рожают наследников королевские особы. Лор не допускал вероятности, что может родиться девочка. Он, как и полагается капризному бессмертному, хотел, чтобы Вселенная крутилась вокруг его желаний. Жаль, что у Вселенной на все есть свои планы.